глаза, плотно сжала губы. Перед ее мысленным взором или на обратной стороне сетчатки поплыло негативное изображение освещенных солнцем цветов. Сегодня ими оказались красные розы. Их было натискано в вазу слишком много, и стебли выглядели худосочными, некрасивыми из-за содранных с них шипов. «Одна пылинка с винтовки, — сказала она, — содержит миллион микробов. Их там более чем достаточно, чтобы они пронеслись по вашему телу, подобно чуме. Вас может убить даже пряжка солдатского ремня, и вовсе не тем способом, какой принято использовать для этого в нашей стране». «Вы думаете, мне это неизвестно?» — сердито осведомился диктатор. «Да у меня по таким делам университетская степень. Я имел в виду другое. Мои люди станут наблюдать за вами сквозь стекло. Для них это будет полезно в образовательном смысле. Вдруг им придется когда-нибудь самим проводить хирургические операции». Гала Сампрос взглянула старику прямо в глаза. «Надеюсь, они не получат приказа застрелить меня, если им вдруг померещится, будто я пытаюсь вам навредить», — сказала она негромко и рассудительно. «В конце концов, мне же придется проделать дырку в вашей груди, раскрыть вас, как саквояж, и остановить ваше сердце. Полагаю, им известно, что все это необходимо». Если диктатору и стало не по себе, он этого не показал. «Они будут следить за тем, чтобы вы действовали мягко», — сказал он. «Тщательно, сосредоточенно, с должной сноровкой. Видите ли, они наслышаны о том, что когда вы беретесь за вашу работу, то делаете ее любовно, как если бы перед вами лежал собственный ваш ребенок». Жирная ладонь диктатора нежно погладила по восходящей кривой воздух, их разделявший, описав полумесяц, словно под ней была голова ребенка или женская грудь. «И разумеется, — продолжал он, — наблюдать за вами они будут до самого конца, пока я не очнусь». Впервые Гала позволила себе подумать о том, что при всей ее искусности исход операции может решить природа, статистика. «Господин президент, — сказала она, — вы же понимаете, такие операции проводят редко и на людях куда более молодых». Диктатор рассмеялся, неопределенно поведя рукой в сторону своего портрета. «Будем оптимистами, — пророкотал он. — В конце концов, оптимизм — это фундамент нашей страны». Из-за окна донесся свисток. Диктатор вскочил на ноги, так, словно ему уже выдали гарантии на новую жизнь. Полным энтузиазма жестом он поманил госпожу Сампрос за собой к окну, и она, не желая, чтобы старик схватил ее за руку, подчинилась. Они стояли вдвоем у окна, глядя во внутренний двор, укороченные перспективой, ибо смотрели они на нее с высоты многих этажей. Девочка-подросток, скованной, деланно твердой походкой, неуверенно продвигалась между двумя рядами солдат. Фигура юной женщины, модная стрижка и много чего еще почти лишили ее сходства с ребенком, каким эта девочка была лишь несколько лет назад, но Гала Сампрос узнала дочь мгновенно. Та словно сошла с фотографии, лежавшей в кармане Галы. Не поднимая взгляда, девочка пересекала бетонный двор так, точно ступала она по птичьим яйцам, и два десятка мужчин не сводили с нее бесстрастных глаз. «Куда вы?» — прошептала госпожа Сампрос, стоявшему рядом с ней старику. «Куда она идет?» «Навстречу с вами», — ответил диктатор. И не успела еще госпожа Сампрос совладать с внезапно прервавшимся дыханием, как старик прибавил: «Безобразие, что она появилась намного раньше, чем следовало. Я иногда забываю, как быстро ходят нынче в нашей стране поезда». Он отвел госпожу Сампрос от окна, демонстрируя безмолвно свою готовность к предстоящему испытанию. Он проводил госпожу Сампрос до дверей кабинета, ласково придерживая ее за плечо, ибо ей казалось было не по себе, ибо ступала она как-то не очень твердо. «Все будет хорошо», — уверил он госпожу Сампрос. «Ее устроят наилучшим образом. Мы ведь с вами долгое время будем заняты, верно? Если нас что-то задержит, уверен, мои люди смогут найти для вашей дочери компаньонов собственных ее лет. Этот мир, как я теперь понимаю, принадлежит молодежи. Нам, старикам, остается только любоваться ею. А?» И он с грустью улыбнулся, сжав плечо хирурга, точно старый-старый друг. Все в операционной выглядело самим совершенством, цивилизованным, мирным. Никаких солдат видно здесь не было. Четыре медицинских сестры и анестезиолог замерли, точно монахини, в ожидании под резким вольфрамовым светом. Оборудование, да и вся обстановка были такими современными, какие доктор Сампрос могла бы увидеть лишь в наиновейших операционных Америки. На двух тележках во множестве покоились обернутые в стерильную зеленую бумагу инструменты. Диктатор лежал в состоянии полной готовности на том, что доктор Сампрос и ее коллеги-хирурги называли в блаженные дни, когда о режиме диктатора никто еще не слыхивал, столом пыток. Шампунь смыл с волос старика все масло, и из-под шапочки на его голове выбивалось несколько седых прядей. Тело диктатора, освободившись от пут мундира, неопрятно расплывалось под тонкой простыней. Кровообращение его из-за горизонтального положения тела заработало лучше, отчего губы старика были сейчас розовыми, как у младенца. «Здравствуйте, госпожа Сампрос», — диктатор подмигнул. Она подошла к нему, не произнеся ни слова, и, держа перед собой затянутые в перчатки ладони, неуверенно замерла, оттягивая решающий миг. Лицо ее было окутано сквозистой тканью, чадрой, позволявшей видеть лишь темные глаза. «Это вы там, под маской?» — упорствовал диктатор. «Да, я», — бестонно ответила она. «Она скрывает ваше хорошенькое личико». «Так нужно», — произнесла она. Из-под хирургической маски Галы уже увлажнился от ее потенциально смертоносного дыхания. Анестезиолог, тоже, судя по форме бровей, женщина, глянула на Галу, кивнула. Бесцветная жидкость потекла по тонкой пластиковой трубке к канюле, прилепленной лентой к бледному запястью диктатора. Лицо старика смягчалось, обращаясь в лицо младенца. Гала впервые заметила, какие у него длинные мягкие ресницы, совсем как у ее детей. Теперь ресницы эти трепетали, как будто старик боролся, подобно уложенному в постель ребенку, со сном. «Если я умру, не проснувшись», — пробормотал он. «На этот счет не беспокойтесь», — ответила ему Гала. «У нас с вами еще долгая ночь впереди». Плоть.